чем нет ни утонченного, ни искреннего, не может тронуть других. Вот почему деланный плач, даже самый скорбный, никого не растрогает. Деланный гнев, даже самый грозный, никого не напугает. Деланное радушие, даже самое угодливое, не породит взаимности. Подлинная грусть безгласна, а вызывает в других печаль без единого звука. Подлинный гнев не проявляется вовне, а наводит страх. Подлинное радушие и безугодничество породит отклик, когда внутри есть подлинное, дух проявляется вовне. Вот почему мы ценим подлинное. В отношениях между людьми порядок таков. В семье сын почтителен, а отец милосерден. В государстве советник хранит преданность, а правитель блюдет справедливость. На праздничном пиру веселятся, в трауре скорбят. В добродетельном поведении главное выполнение долга. На пиру главное веселье, в трауре главное скорбь. В служении родителям главное угодить им. А выполнить долг можно разными путями. Если, прислуживая родителям, все делать вовремя, никто не станет разбираться, как мы прислуживаем. Если на пиру веселиться от души, не будешь разбираться, из каких чашек пьешь. Если в трауре искренне скорбеть, не возникнет охоты разбираться в правилах благопристойности. Правила благопристойности устанавливаются обычаем, подлинное же дается нам от неба. Оно приходит само, и его нельзя изменить. Поэтому мудрый, беря за образец небо, ценит подлинное и не связывает себя обычаем. Глупец же поступает наоборот. Не умея следовать небу, он ищет одобрение людей. Не зная, как ценить подлинное, он подчиняется обычаю и потому никогда не бывает довольным. Как жаль, что вы так рано поднаторели в пустых мудрствованиях рассудка и так поздно услышали о великом пути. Конфуций опять поклонился дважды и сказал: «Сегодня мне повезло, как никогда. Кажется, само небо не спаслало мне счастье. Если, уважаемый, вы не уроните своего достоинства, имея меня среди ваших учеников и наставляя меня в мудрости, я осмелюсь спросить вас, где вы живете. Прошу вас предоставить мне возможность быть вашим учеником и узнать, наконец, что такое великий путь». Рыбак сказал: «Мне доводилось слыхать такую поговорку: с кем можно идти, иди до последних тонкостей пути, а от того, с кем нельзя идти, ибо он не знает, каков его путь, держись подальше, так оно спокойнее. Учитесь сами, как можете. Я же ухожу от вас. Ухожу от вас». И рыбак отчалил от берега. Пока его лодка скользила среди зарослей тростника, Яньхой развернул экипаж в обратную сторону. Адзылу держал наготове вожжи, но Конфуций стоял, не оборачиваясь. Он подождал, пока волны на воде не улеглись и не затихли вдали всплески весла. Только тогда он взошел в экипаж. Идя за экипажем, Цзылу спросил: «Я много лет прислуживал вам, учитель, но никогда не видел, чтобы вы были так потрясены. Даже правители уделов в 1000, а то и в 10 000 колесниц, встретив вас, уступят вам свое место и будут обращаться с вами как с равным. Вы же, учитель, тогда будете держаться с необыкновенным достоинством, а сегодня вам предстал всего лишь простой рыбак. А вы, учитель, обращались к нему с вопросами, сгибаясь перед ним, словно рама для колоколов. Не слишком ли далеко вы зашли? Мы все, ваши ученики, повергнуты в недоумение». Конфуций наклонился к передку экипажа и вздохнул. «О, Цзылу, как трудно образумить тебя!» — сказал он. «Ты уже давно изучаешь церемонии и долг, а все еще не избавился от грубых мыслей. Подойди, я скажу тебе. Не отнестись уважительно к старшему при встрече значит отступить от церемоний. Не выказать почтение достойному мужу при встрече с ним значит потерять человечность в себе. Кто сам несовершенен, тот не сможет вести за собой других. А если люди не понимают существенного в себе, они утратят в себе подлинное, как прискорбно, что люди сами вредят себе. Нет большего несчастья, чем не быть человечным в отношениях с другими, и ты один в том повинен. Все вещи в мире имеют своим истоком путь. Тот, кто теряет его, гибнет. Тот, кто обретает его, здравствует. Тот, кто идет ему наперекор, терпит неудачу. Тот, кто следует ему, добивается успеха. А посему мудрый чтит все, в чем пребывает путь. Этот рыбак, можно сказать, обладает путем. Так мог ли я посметь быть с ним непочтительным?